Дорога вступила в пески Гурбан-Тунгут, которые тянутся полосой с востока на запад. Мы шли по пескам еще часа полтора и, наконец, остановились у колодца Хан-Саху с солоноватой водой. Было уже часов 10 утра, и солнце начало припекать. После этого безводного перехода нужно было дать отдых животным, и мы решили простоять здесь до следующего вечера. На песчаных холмах рос саксаул, кусты байкалыча и трава абелза, как называл Лобсын эту растительность, которая дала нам топливо и животным корм. Но нам пришлось присматривать за ними, так как пески представляли гряды, между которыми тянулись ложбины, и животные могли незаметно уйти от палатки. На рассвете я проснулся и вышел из палатки, чтобы пустить животных на пастбище. Недалеко от стоянки я заметил трех пасущихся лошадей и удивился. Подумал, что ночью пришли какие-то путники, не заметили нашей палатки, прилегли где-нибудь среди кустов, а лошадей выпустили. Но почему собака не лаяла? Я сообщил Лобсыну, который уже проснулся и обувался, что по соседству ночуют люди, и что я не отпустил лошадей, так как недалеко пасутся чужие. «Лошади!» — воскликнул Лобсын. «А людей не видно. Если бы чужие люди были так близко, моя собака лаяла бы все время или хотя бы ворчала. Видел, наверное, диких лошадей? В этих песках они водятся. Бери ружье. Может быть, удастся подойти на выстрел». Но лошади за это время отошли дальше. Лобсын, разглядев их, сказал: «Наверное, дикие. Все три той же масти. Небольшие, гривы короткие, хвост жидкий». «Они куланы ли?» «Издали их нетрудно спутать», — подтвердил Лобсын. «Попробуем подкрасться ближе». Говорили мы шепотом и стали пробираться почти ползком между кустами саксаула и пучками чия. Остановились в шагах в 40. «Это не куланы», — прошептал Лобсын. «У кулана уши длинные, хвост жидкий, как у осла, а вдоль спины по хребту идет черная полоса. А у этих полосы нет, хвост больше похож на конский. Дикие лошади. Стреляй скорее». «Но не домашние, в самом деле», — сказал я, прицеливаясь. «Не наделать бы неприятности кому». Лошади уже почуяли близость врага, подняли головы, навострили уши и упорно смотрели в нашу сторону. Одна даже похрапывала, раздувая ноздри. Другая стояла почти боком, и я выстрелил. Она сделала большой скачок и помчалась галопом, за ней обе другие. Попал, только в торопях, наверное, по ошибке сунул патрон не с пулей, а с дробью. От круглой пули должна была быть большая рана, и на песке много крови. Мы осмотрели место, где лошади паслись, нашли свежий помет и несколько капель крови. Очевидно, я выстрелил дробью и немного поранил бок или ногу. Так, из-за торопливости, нам не удалось добыть это редкое, дикое животное джунгарской пустыни. По описанию Пржевальского, дикая лошадь, открытая им в джунгарской Гоби, отличается от домашней, и поэтому нельзя думать, что это просто одичавшая домашняя. Рост ее средний, голова сравнительно велика, уши короче, чем у ослов, грива короткая, прямо стоячая, и челки, характерные для домашних лошадей, нет. Спинной ремень, то есть черная полоса вдоль хребта, характерная для ослов и куланов, отсутствует. Верхняя половина хвоста мохнатая, без длинных волос. Нижняя покрыта длинными черными волосами. Туловище чалого цвета, на нижних частях почти белое, а голова рыжеватая, конец морды белый. Зимняя шерсть длинная. Ноги сравнительно толстые, возле копыт черные. Копыта круглые и широкие. Держатся в самых диких частях джунгарской пустыни небольшими табунами от 5 до 15 экземпляров, пасущимися под присмотром опытного жеребца. Всю ночь по этим пескам, а утром вышли к китайскому селению Байдацао, расположенному на окраине песков. Это был маленький оазис с сухими руслами, деревьями, зарослями чия и камышей. Сюда весной доходит снеговая вода из Тяньшаня, который теперь был уже хорошо виден на юге. В селении удалось купить свинину, свежие булочки момо и даже молоко. Китайцы подтвердили, что в песках Гурбан-Тунгут водятся дикие лошади. Они показали нам шкуру одной из них. На ней черной полосы вдоль хребта не было, как правильно сказал Лопсин. От этого села оставалось еще верст 20 до Гучена, но мы решили туда не заходить, а повернуть на восток и выйти там на большую дорогу в Баркуль. Ехали теперь мы без дороги по той же равнине щебнем. Попадались ключи с небольшими зарослями тростника, шиповника, а в ущельях под защитой от ветров росла даже дикая яблоня с мелкими плодами. На ключах мы два раза ночевали, а на третий день начали попадаться люди. Возле каждого ключа можно было увидеть одну или две китайские фанзы, жители которых занимались земледелием. Но чаще, чем обитаемые фанзы, встречались развалины, так как Дунганское восстание не пощадило и этих колонистов на окраине пустыни. Мы вышли на большую дорогу из города Гучен в Баркуль, которая тянется вдоль подножия Тяньшаня, и повернули по ней на восток. Хребет теперь был виден гораздо ближе, в верстах в 30 от дороги, и снега его манили к себе путника, которого донимала дневная жара, тем более, что вода попадалась гораздо реже. Но снега на хребте были не вечные, видно было, что они выпали недавно. Летом весь этот конец Тяньшаня лишен снегов. Дорога постепенно приближалась к нему, и на пятый день пути от первого китайского селения Бай-Да-Цао, которое мы встретили на озере Улюнгур, она резко повернула на юг к хребту, у подножия которого стоит Баркуль. Но проживать с караваном верблюдов в китайском городе невыгодно. Нужно платить за корм всех животных. Поэтому мы остановились в трех верстах, не доезжая Баркуля, на постоялом дворе, где была возможность выгонять верблюдов на пастбище в степь и покупать только корм для лошадей. Скажу несколько слов о Баркуле. Он состоит из двух частей. Восточный – Чин-Син-Фу, населенный маньчжурским войском, и западный – китайской, или торговый. Ее китайцы называют Поликон, переиначивая по-своему слово «Баркуль». Каждая часть обнесена глинобитными стенами в виде четырехугольников с воротами, зубцами и башнями на углах и над воротами. В центре высокая башня, из которой идут три главные улицы на запад, север и восток. Восточная улица самая длинная и представляет сплошной ряд лавок. Бойко идет торговля и со столов на улице. Но на улицах и в переулках кучи мусора, лужи грязи или воды. Во всем городе нет ни одного дерева, но вокруг него рассеяны фанзы с садами среди огородов. К югу и востоку от военного города громадное кладбище, и посреди него кумирня. На постоялом дворе я расспросил хозяина, свободен ли въезд в город с караваном верблюдов для торговли. Я знал, что при въезде в китайские города с купцов взимают пошлины, размер которых определяется местным амбанем по его усмотрению. «Я советую тебе не везти товар в город», — сказал хозяин. «Наш амбань — алчный человек. С тебя возьмут большую пошлину, и когда ты там займешь лавку и разложишь товар, амбань приедет к тебе, выберет все, что ему понравится, и заплатит за него сколько захочет, или даже ничего не заплатит». Я знал, что в Баркуле русского консула нет, что это большой, но захолустный город на окраине Гоби, и полагал, что именно поэтому он должен был поощрять торговлю. Но так как консула не было, я не мог найти защиты от произвола амбаня. «Вот что ты можешь сделать», — продолжал хозяин. «Поезжай в город налегке, я укажу тебе китайскую лавку хорошего человека. Ты расскажи ему, какой товар хочешь продать, и он приедет сюда, отберет его и увезет в город как свой товар небольшими партиями. Но он много не купит, в городе товаров достаточно.